Девушка принялась за свое лечение и в скорости, еще до срока, вернула королю здоровье. Почувствовав себя исцеленным, король сказал: «Вы действительно заслужили себе мужа». Девушка ответила ему: «Итак, государь, я заслужила Бельтрама Россильонского, которого полюбила с моего детства и всегда продолжала сильно любить». Королю показалось, что отдать ей его будет слишком много. Но так как он обещал и не желал нарушить своего слова, велел позвать его и сказал ему так: «Бельтрамо, вы теперь выросли и кончили воспитание. Мы желаем, чтобы вы вернулись править своим графством и повезли с собой девушку, которую мы даем вам в жены». Бельтрамо сказал: «Кто эта девушка, государь?» На что король ответил: «Та, которая своими лекарствами восстановила наше здоровье». Бельтрамо признал и видал ее, и хотя она показалась ему очень красивой, тем не менее, зная, что она не из его рода, который приличествовал бы его благородству, ответил полным негодованием: «Государь, вы, стало быть, хотите дать мне в жены лекарку? Упаси меня Бог, чтобы я когда-либо взял в супруги такую женщину!» На это сказал король: «Так вы желаете, чтобы мы нарушили наше честное слово, данное нами ради восстановления здоровья, девушки, которая в награду за это попросила вас мужем себе?» «Государь мой, — сказал Бельтрамо, — вы можете отнять у меня все, что у меня есть, и подарить меня, как вашу собственность, кому угодно, но в этом я могу вас уверить, что я никогда не буду удовлетворен таким браком». «Будете, — сказал король, — ибо девушка красива и умна и очень вас любит. Почему, мы надеемся, вы проживете с ней счастливее, чем с какой-нибудь дамой более высокого рода?» Бельтрамо умолк, а король велел сделать большие приготовления к празднованию свадьбы. Когда наступил назначенный на то день, Бельтрамо, хотя и сделал это очень неохотно, обручился в присутствии короля с девушкой, любившей его более самого себя. Сделав это и уже решив сам с собою, как ему поступить, он под предлогом, что желает вернуться в свое графство и здесь совершить брак, попросил на то разрешение короля и, сев на коня, не поехал в свое графство, а отправился в Тоскану. Узнав, что флорентийцы вели войну с Сиеной, он решился стать за них. Принятый ими с радостью и почетом, он пожелал быть начальником одного отряда и, получая от них хорошие жалования, остался довольно долгое время на их службе. Молодая, не особенно довольная такой долей, в надежде своим добрым поведением привлечь его в графство, отправилась в Россильон, где всеми была принята как госпожа. Здесь, найдя по причине долгого отсутствия графа все запущенным и неустроенным, она, как женщина умная, с великим тщанием и старательностью привела все в порядок, чем подданные были довольны и очень оценили и полюбили ее, сильно порицая графа за то, что он недоволен ею. Устроив все в стране, она при посредстве двух дворян оповестила о том графа, прося его дать ей знать, что если из-за нее он не является в графство, она, в угодности ему, удалится. Граф ответил им крайне жестоко: «В этом отношении пусть она делает, как ей угодно. Что до меня, я не иначе вернусь к ней, как когда у нее будет на пальце этот перстень, а на руках ребенок, прижитый от меня». У него был очень дорогой перстень, и он никогда с ним не расставался по причине какой-то силы, которую, как его уверяли, он обладал. Дворяне помнили жестоко его условия, заключавшиеся в двух почти неисполнимых вещах, и, видя, что их слова не в состоянии отвлечь его от его намерения, вернулись к даме и сообщили ей его ответ. Она сильно опечалилась, но по долгом размышлении решила попытаться, нельзя ли исполнить те два условия и где, дабы таким образом вернуть себе мужа. Обдумав, что ей надлежит делать, Она собрала несколько старших и лучших людей графства и рассказала им по ряду в жалобных словах, что она сделала из любви графу, и объяснила, что из этого вышло. Под конец она сказала, что вовсе не намерена, чтобы граф вследствие ее пребывания здесь находился в постоянном изгнании, и что она, напротив, желает употребить остаток своей жизни на паломничество и дела милосердия во спасение своей души. Она просила их взять на себя охрану и управление графством, а чтобы графу они объявили, что она оставила его владения чистыми и свободными и удалилась в намерении никогда более не возвращаться в Рассильон. Пока она говорила, много слез пролито было добрыми людьми, много выражено просьб изменить свое решение и остаться, но они ни к чему не привели. Поручив их помощи Божией, в сопровождении своего двоюродного брата и своей служанки, в паломнической одежде, хорошо запасшись деньгами и драгоценностями, она опустилась в путь, и тогда, как никто не знал, куда она направляется, не останавливалась, пока не прибыла во Флоренцию. Здесь, случайно пристав в небольшой гостинице, которую держала одна добрая женщина-вдова, скромно стала жить под видом бедной женщины, полное желание услышать вести о своем супруге.